Страница третья. Введение. Эпиграф. Надо, вероятно, признать, что высшее благо относится к ведению важнейшей науки, которой главным образом и управляет, а такое представляется политика. Аристотель. Термин «политическая наука» употребляется для обозначения особой академической дисциплины, которая оформилась после Второй мировой войны. Ее повсеместное признание в большинстве стран мира связано с образованием в 1949 году Международной ассоциации политических наук. С тех пор политология стала важным фактором воспитания полноценных граждан. На Западе она вошла во все университетские программы. В России политология в качестве самостоятельной академической дисциплины получила права гражданства в 90-х годах. Она стала преподаваться в вузах и средней школе как обязательный предмет. Ее востребованность обусловлена началом перехода российского общества к свободе, рыночной экономике, что заметно повысило интерес к политике у людей, ставших активными участниками социальных изменений. Политическая наука была призвана объяснить стремительные экономические, политические, психологические и культурные трансформации российского общества. Кроме того, глубокое изучение политики важно для более широкого понимания гражданами своей роли и места в обществе, формирования у них ощущения собственной значимости и сопричастности к делам общества, выработки активной жизненной позиции. Развитая способность анализировать и интерпретировать политические процессы, вырабатывает у индивида умение самостоятельно ориентироваться в мире политики, в каком бы качестве он ни выступал, в качестве сознательного гражданина, кандидата на государственную должность, рационального избирателя и так далее. Предлагаемый учебник имеет ряд принципиальных отличий от уже существующих. Во-первых, он написан в контексте сравнительного анализа политической теории и практики западного и отечественного опыта. Это способствует более глубокому пониманию логики и содержания современного политического процесса в России, выявлению его особенностей по сравнению со странами Востока и Запада. Страница четвертая. Во-вторых, политика анализируется в контексте культуры рассматриваемых обществ. Культурная составляющая политики позволяет лучше понять природу мира политики, помыслы участвующих в ней субъектов, особенности функций политических институтов. В-третьих, учебник дает целостное представление о политике, ее месте и роли в обществе. Это достигается путем рассмотрения политической науки в органическом единстве двух ее сторон – теоретико-методологической и практической. При этом дается не только описание методологического арсенала современной политической науки, ее базовых категорий и гипотез, но и раскрывается их значение для отдельно взятого человека. Речь идет о человеческом измерении политики, роли в ней субъективных факторов, поведении политических элит, лидеров, граждан, значении психологических, сознательных и бессознательных элементов политики, идеалов, стереотипов, представлений, воли. В-четвертых, книга снабжена схемами, таблицами, словарем терминов, что позволяет стимулировать у читателя различные виды мыслительной деятельности. Кроме того, для определения степени освоенности материала имеются логические упражнения и задания. В новое издание внесен дополнительный раздел «Практическая политология», в который вошел материал по политическому маркетингу и политическому менеджменту. Он поможет уяснить такие понятия, как политический маркетинг и его стратегии, маркетинг избирательной кампании, его технологии. Дается анализ прошедших за последние годы в России избирательных кампаний с точки зрения применявшихся избирательных технологий и их особенностей. Изложены основы политического менеджмента, стадии принятия политических решений, их реализации. Учебник написан в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта и включает весь перечень необходимых тем.